Глава 32. Дим – попаданец. Ладно, столицу мы, положим, взяли, но проблем от этого ничуть не уменьшилось. В общем-то, обычное дело. Например, на Земле со взятием Москвы война с Россией точно не заканчивается, а только всерьез начинается. Тут, к счастью, было совсем иначе. Хоть проблемы выше крыши, но иного толка. Причем довольно специфических и совершенно нетипичных для этого мира. Как нетрудно догадаться. Виновником нетипичности был именно я, но и мои ушастые немного приложили свои изящные ручки, скорее даже пальчики, чтобы завоеватель не пожалел занять освободившийся не без его помощи трон или присоединить захваченные территории к собственным. Такого тут еще не было. Случалось, отказывался, понимая, что не может удержать завоеванное, но чтобы наоборот, имел все возможности, однако ни в какую не желал, ни о чем подобном местные даже не слыхивали. Меня не желали понимать ни завоеванные, ни союзники. Вообще никто. Вспоминались все самые дикие слухи о странностях князя проклятых земель и начинали им верить. Даже коллекцию ножей ту приплели, хотя ничего более нормального и не придумаешь. Только жены меня поддержали в этом вопросе безоговорочно. Но с ушастыми все понятно. Их поведению как раз никто не удивлялся. Они эльфийки. А у перворожденных, что светлых, что темных, никогда не было принято кого-либо завоевывать. Сходить в поход, после которого сменятся династии в паре тройки соседних королевств? Это да, бывает. Но чтобы потом взваливать на свои плечи или там уши заботу об этих государствах? Спасибо, не надо. После того, как до местных дошло, что это вовсе не шутка, и сам я трона занимать не собираюсь, а о сыне даже лучше не заикаться, между ними опять началась свара. У каждой группировки нашелся свой претендент на престол. Самый достойный, естественно. У некоторых даже по два, видимо, на всякий случай. Запасливые, однако. «Давайте Анжу назначим», – предложил я, когда мне все это порядком осточертело. «А что? Девушка во всех отношениях достойная, почти как мои жены, красивая, вон, даже ухи эльфийские. И что самое главное, корона у нее уже есть, даже три, то есть и выкупать не придется». Все аж дар речи потеряли. А сама виновница растворилась в воздухе. Вот буквально только что сидела за общим столом и уже нет. Мол, Анжа? Какая Анжа? Нету никакой Анжи и никогда не было. Вам тут все померещилось. Пить меньше надо. А уж разбавлять гномий самогон гномим же пивом вообще вредно для здоровья. Эй, хвостатая, ты куда? А кто мне буквально вчера про корону говорил? Цитирую. Если сказала, что не брала, значит не отдам. Ответа не последовало. Вместо него на столе, словно монета, со звоном закрутился диск, который, замедляясь, все больше походил на пропавшую корону, пока в конце концов не остановился, и все не убедились, что это именно она и есть. «Вот, видите?» – обратился я к собравшимся. «Даже Анжа, которая никогда и ничего не боялась, не желает занимать этого места, а вы хотели сбагрить его мне». Шутку юмора никто не оценил, даже мои ушастые. Я продолжил с самым невинным видом, на какой только был способен. «Не нравится хвостатая? Тогда у меня как раз на такой случай. В запасе имеется еще одна кандидатура. Личность, скажу я вам, во всех отношениях положительная, к тому же почти принцесса». Кандидатура сразу поняла, что я имею в виду именно ее, но в отличие от Анжи, растворяться в воздухе не умела. Даже оглянулась на дверь. Видимо, намереваясь в крайнем случае просто сбежать. Только совершенно зря они обе беспокоились. Прекрасно знал, что тут не земля, и представителей других рас на трон сажать не принято, в смысле вообще. Даже моей репутации очень странного князя не хватит, чтобы побороть устоявшиеся за тысячелетия традиции. Вообще-то короли-полукровки бывало садились на трон, но исключительно в тех случаях, когда были законными наследниками, если их отцы брали в жены представительницу иной расы. Как правило, по политическим мотивам, или там любовь у них, ага, в сказках. Например, женился на эльфийской принцессе, низкородной эльфийке, удочеренной лордом провинциальной рощи. И наследнику в жены обязательно находили чистокровную человеческую женщину, естественно, из хорошей семьи. Уже через несколько поколений от первородных в династии оставалось чуть более уточенные, чем обычно, черты лица, и, возможно, слегка удлиненные, но вовсе не заостренные уши. Это было нормально. Такими предками здесь вполне принято гордиться. Даже если та принцесса была не совсем эльфийкой, а слегка аркитянкой, тоже. Но сажать на трон постороннюю эльфийку, пускай она хоть трижды принцесса первого леса, все прекрасно понимали, что Морна Мире вовсе не является таковой. Извините, про хвостато рогатую не пойми кого тем более не могло быть и речи. Думал, подобные угрозы заставят оппонентов быть более сговорчивыми. Обычно так и получалось, но не на этот раз. Каждый был готов стоять до конца. Если хоть малую толику этих настойчивости, упорства и упрямства у кого что, они проявили при обороне города, то у нас точно не получилось бы его взять. Пришлось бы полностью уничтожить. В общем, и этот совет закончился ничем. «Назначить одного, любого», – посоветовал мне Северный Король, когда все разошлись, и мудро добавил. «А остальных казнить». Тут настолько уже привыкли к моему назначить место короновать, что давно не обращали внимания, и Вахар сам употребил, даже не заметив. А вообще, ему хорошо рассуждать. На большей части таких заседаний не присутствовал, был очень занят, праздновал победу. Это если официально, а на самом деле они там просто пьянствовали. И потом, его королевство очень далеко, и любые последствия точно никак не коснутся. Однако у меня самого появилась хитрая идея. Нет, как решить саму проблему я не придумал, зато нашел, на кого из подчиненных ее спихнуть. Не просто так на последнем совете Морна Мире упомянул. Теперь будет иметь стимул. «И кого мне назначать?» сразу спросила она. Задание эльфийки явно не понравилось, однако искать кандидатуру, лишь бы вместо себя была готова. «Отныне это уже входит в сферу твоих полномочий», ответил я. «Есть только два условия. Чтобы не надумал опять с нами воевать и соблюдал все уже заключенные договора, а так хоть одного из своих любовников на трон сажай». Морна Мире попыталась изобразить невинность, но не очень успешно. «Только не отпирайся», мне разведка доложила. Естественно, она подумала, что наябеничала Анжа. Кто же еще? Хотя на самом деле хвостатой до чужих любовников нет никакого дела. Разве что может заинтересоваться с целью временно отбить, но не более того. Мне обо всем рассказала Лара. Мол, эта зазнайка от них Сель уши воротила из-за того, что за человека замуж вышли, а сама воспользовалась первым же случаем, чтобы любовника не эльфа себе найти. Ну, может и вторым, или там 22-м, что сути не меняет. Ларине, темная эльфийка. На самом деле у нас никто не желал этой войны, вообще, и тем более похода на Зинское королевство. Даже муж, как бы он ни изображал, что рвется в бой, уж своего-то человека мы со Светлой успели изучить досконально. Ну и сами, естественно, тоже предпочли бы остаться в замке с детьми. Просто не было другого выхода. Не запираться же в долине, пока не сменится правитель во вражеском лагере и до нового не дойдет, что торговать с нами куда выгоднее, чем воевать. К тому же неизвестно, сколько поколений королей на это может понадобиться. Теперь ситуация тоже получалась неоднозначная. Но выбирать, как поступить, уже могли сами. Пускай оба варианта получались далеко не идеальными, но все равно лучше, чем до этого. Ведь с самого начала было совершенно ясно, что Зинский король не по собственной прихоти затеял эту войну. Кто-то за ним, безусловно, стоял. Не исключено, что желание как таковое у монарха имелось и раньше. Наверняка ведь ходило немало шуточек на тему, как дешево было продано такое богатое княжество. Но без посторонней помощи точно не стал бы его осуществлять. И теперь мы точно выяснили, кто именно это был. Предварительные подозрения оказались верными. След вел в Касгард. Причем не куда-нибудь, а в императорский дворец. Что забыла далекая империя в нашем княжестве, выяснить не удалось. Как и того, сам ли правитель отдал приказ. Или кто-то вел интриги у него за спиной. Но факт оставался фактом. Хотя прямых доказательств у нас как раз и не было. Ни одного. Исключительно косвенные. Причем все, кто мог обладать хоть сколь-нибудь точной информацией, либо загадочным образом погибли, либо успели сбежать. Тоже своего рода доказательство, и опять же косвенное. Вот и осталось выбирать свои дальнейшие действия из трех, а по сути из двух вариантов. Первый отпадал сам по себе, потому что писать в Касгард ноты протеста, требовать компенсации или хотя бы извинения не имело смысла. «Нас просто пошлют», – очень точно прокомментировал муж. Мы со Светлой не стали интересоваться, куда именно, давно уже знали значение этой фразы. Поначалу она казалась довольно странной, но теперь очень точно описывала ситуацию. Можно было вернуться домой и сделать вид, что Зинское королевство как раз и было единственным виновником всего произошедшего. Сначала мирным путем поглотило одного соседа, потом у другого кусок территории оттяпало, затем и на нас позарилось. Самый простой вариант, правда и самый ненадежный. Ситуация останется как бы зависшей в воздухе и когда-нибудь может повториться. Не демоны с ней с войной, почти удавшееся покушение на князя, дело куда более серьезное. Из того, что можно было засчитать в нашу пользу, оставалось только большое расстояние до Касгарда. То есть, если и будут продолжения, то вялотекущие и сильно растянутые во времени. Еще можно самим объявить войну и отправиться в поход. Тут уже расстояние будет играть против нас. Это через сколько же королевств нужно промаршировать с армией, чтобы добраться до Касгарда? Произнесла я вслух. Что, могут не пропустить? Сразу спросил Вадим. «Пропустить-то как раз пропустят», – стала объяснять я. «Для большинства правителей и имеющихся у нас доказательств вполне хватит. А уж если станем закупать по пути продовольствия для армии, да еще и по военным ценам, то вообще на слово поверят», – добавила Элидриэль. «А зачем так далеко ходить?» – вдруг спросил муж. Мы со Светлой не поняли, что он имеет в виду. «Тебе известно, где находится ближайший портал до Касгарда?» Усмехнулась я. «Нет», — ответил Дим, беря в руки карту. «Зачем сразу портал?» «Доходим до Иркийского залива и плывем вниз, потом через южные моря до самой империи. А если вот эта река судоходна, то вообще до самых врат вражеской столицы можно добраться». Я сразу оценила идею мужа, чисто технически, потому что ни в какой поход отправляться не собиралась. Вот что значит стереотипное мышление. Элидриэль, ладно. Она светлая, привыкла к тому, что Касгард на востоке почти граничит с их первым лесом. Вот и не думает о другой дороге. Но я, как могла не подумать о морском пути? Ведь мой родной лес как раз на полуострове и расположен. «Большую армию на кораблях не перевезешь», — все же возразила я. «Зачем нам большая?» — удивился, или скорее изобразил удивление Дим. «Сюда мы явно взяли больше, чем нужно. И с империей точно так же справимся». «Ты так рассуждаешь, будто уже собрался в поход и за нас все решил», — подозрительно заметила Светлая. «Чисто теоретически», — сразу возразил муж. «Точно туда не рвусь и вообще домой хочу». «И я не рвусь, и Элидриэль, так что больше никаких войн. На то мы порешили». Дим, попаданец. Не успели мы окончательно решить, что никуда воевать не отправляемся, как пришли новости из Касгарда. Вернее, не совсем оттуда, но напрямую с ним связанный. Ко мне с официальным визитом попросился Нут, посол Северной Империи. Слишком официальным. Обычно между нами большая часть формальностей благополучно опускалась, тем более в военном походе. Оказалось, сегодня утром к нему явился гонец от Валета. Касгард начал войну с Северной Империей. Собрал большой флот, обогнул с востока разделяющий их горный мыс и высадил десант на чужой территории. Северяне к этому были совершенно не готовы и пока медленно отступали. Во всяком случае, на момент отправки послания ситуация была именно такой. «И что ты нам предлагаешь?» – спросил я. «Объявить войну Касгарду?» «Союзнический договор между нашими странами, в силу их значительной удаленности друг от друга, не предполагает реальной военной помощи», – вставила мой военный министр. «Император Севера, великий князь Валет это прекрасно осознает и не просит вас воевать с Касгардом», — ответил посол. «Тогда чего он хочет?» — спросил я. «Чтобы вы объявили войну и начали к ней готовиться», — ответил тот. «Никого такой поступок не удивит, так как последнее время вполне реально в таком состоянии и находитесь. Тогда враг будет вынужден оттянуть часть сил на юг и запад, на случай вашего реального вторжения, что позволит нам выиграть время». «Вообще-то объявлять войну кому-нибудь на другом конце континента в поддержку союзника – обычное дело», – опять прокомментировала Темная. «В большинстве случаев на такие вещи практически никто внимания не обращает, так как все прекрасно понимают – формальность в чистом виде. Разве что случается, изредка в ответ войну объявят и сразу забудут. Однако в нашем случае может сработать. Естественно, мы не стали принимать поспешных решений и брать на себя новых обязательств. Все как следует взвесив, пообещали послу подумать и принялись обсуждать полученное предложение. Причем то, что сулил князь Валет в обмен за поддержку, принималось во внимание в самую последнюю очередь. Обе ушастые неожиданно оказались категорически против. «Почему?» – удивился я. «Ведь никаких реальных действий предпринимать не придется». «В том-то и дело, что не все так просто», – ответила Эль. «Мы и так находимся в зыбком равновесии между тем, чтобы уклониться от этой войны или начать ее на самом деле», – стала объяснять Лара. «И совершая любое действие, так или иначе с этим связанное, рискуем склонить чашу весов в пользу одного из вариантов. А уж если официально объявим войну, то точно никуда от нее не денемся. А мы, между прочим, давно домой хотим», — продолжила Светлая. «Малютки и так в монастыре по папе с мамами соскучились», — поддержала подругу темная. «Сколько можно их там прятать?» «Кстати, о детях», — напомнил я. «И, между прочим, нужны обе мамы». Ушастые намека не поняли, и мне пришлось продолжать. На меня уже один раз покушались, почти получилось. Вдруг во время этого вяло текущего конфликта, через несколько месяцев или скорее лет, из Касгарда пришлют еще одного убийцу, и у него получится достать одну из вас. Детям нужны обе мамы, я тоже не собираюсь терять ни одной из своих ушастых. Во время войны вероятность подобных действий со стороны врага как раз куда выше, заметила Ларине. «Зато возможностей для долговременного планирования операции куда меньше», – резонно ответил я. «Сегодня мы тут, завтра там. Пойди все учти». Вообще, эта тема моих длинноухих жен сильно беспокоила. Особенно после того, как расследование покушения зашло в полный и бесповоротный тупик. Поэтому все аргументы как за, так и против взвешивались с особой тщательностью. Вот и получилось, что вопрос о формальной поддержке союзника оказался столь сложным. Предстояло решить, будем мы воевать на самом деле или нет. Потом аудиенции попросил северный король Вахар. Тоже очень официально и, как оказалось, по тому же самому вопросу. Он войну Касгарду от имени своего королевства уже объявить успел. Был собой весьма доволен, так как сумел через местную королевскую канцелярию это оформить и по магосвязи отправить. Теперь имел на руках совершенно официальный документ. Конечно же, северный король прекрасно понимал, что все это формальность чистой воды. И теперь строил планы. Как бы повоевать в реале? Пока что у него получалось плохо. Первый вариант был самым традиционным. Он предполагал возвращение в проклятые земли, переход порталом в древний гномий город, возвращение в свою столицу и к побережью. В результате от Касгарда и Северной империи он отдалялся бы, вместо того, чтобы приблизиться. А ведь еще предстояло сесть на корабли и плыть вдоль всего материка по водам с весьма специфическими особенностями местной навигации. Официально объявленная война – дело святое, и, скорее всего, никто мешать не станет. Все местные князья беспрепятственно пропустят через свои территориальные воды, а некоторые и присоединиться захотят. Там так принято, и поступающего иначе соседи не поймут, чего нельзя сказать о погоде и расстоянии. А они порой враги посерьезнее многих. План не то чтобы плох сам по себе, только времени, которое понадобится на его осуществление, хватит, чтобы любая война успела закончиться. Второй вариант выглядел куда более реалистичным. Предполагал добраться до Восточного залива, сесть на корабли и плыть вдоль южного побережья до самого Касгарда. И то, и другое по сравнению с Северным королевством было не так уж и далеко. Однако имелись свои трудности. Во-первых, финансы. Пришлось бы истратить на это дело и все полученное от меня, и захваченные трофеи. Вахар вовсе не являлся таким фанатом сражений, чтобы отказываться ради них от честно заработанного. Он вообще искренне считал, что война обязана приносить прибыль, а не наоборот. Во всяком случае, победителю. Тут все понятно. Иначе трон бы никогда не занял, а заняв, по-любому ненадолго удержал бы. Было еще и во-вторых. Неизвестно, захотел бы кто-нибудь пропускать через свои территории армию никому тут неизвестного Северного Королевства. Вот он и явился поинтересоваться, не собирается ли его царственный брат прогуляться до Касгарда. Тогда бы и он присоединился, уже не в качестве наемника, а как союзник. В общем, еще один довод, склоняющий чашу весов в сторону войны. А темная мне еще утром говорила, что на этот раз решать будем только мы сами. Не очень-то и получалось. В этот день аудиенции не закончились. Третья явилась эльфийка Морна-Мире. «Надеюсь, хоть ты не станешь нас уговаривать объявить войну Касгарду?» – пошутил я. «Нет», – ответила она, не поняв юмора. «Пришла сообщить, что выполнила задание и нашла нового короля». «Ну, хоть одна хорошая новость». Остроухая только усмехнулась в ответ.